«Считаешь, со временем все бы стало на место?» «Ну я-то уверен», — с самодовольством чмокнул губами Женя. «Вот женился бы он, пожил немного и сам бы пришел к моим выводам, без подсказки. Жизнь, старик, она и показала бы». «Вы были женаты?» «Боже упаси!» — расплылся в улыбке он. «Уж только не я». Он выпятил грудь, словно был несказанно горд тем, что никогда не состоял в браке. «Итак, они познакомились в тихом кафе», — напомнил я Жене. Он встрепенулся, откашлялся и посмотрел на меня не без укора. Дескать, не понял ты ничего, братец. Ну уж смотри. «Ну да, именно там. Артур потом все говорил. Судьба, судьба, вот в таком далеком городке, в небольшой кафешке и повстречались. Она тоже со столицы и живет вроде недалеко». «Вроде?» «Ну, он не уточнял ее место жительства здесь. А мне что?» «Они продолжили знакомство уже здесь?» «Продолжили. И месяца три назад он мне сказал, что собираются расписаться». «Они подали документы в ЗАГС?» «А вот этого я не знаю, не спрашивал. Он не уточнял». «А когда они собирались расписаться?» «Да вот, говорил, еще раз съездим на наше старое местечко. Теперь мы туда, — добавил он, — будем каждый год ездить. И все, в ЗАГС». «Они съездили», — напомнил я, об этом Женя уже говорил. «Ага. И что дальше?» «Так что дальше? Немного прошло времени, и Артура не стало. А невеста?» «Откуда мне знать?» Женя пожал плечами, женщины его не интересовали. «Как звали ее? Упоминал Артур имя?» «Упоминал», — Женя прищурил глаза, вспоминая. «Мила». Я нахмурился. Имя мне тоже ни о чем не говорило. Несколько минут я обдумывал все, что услышал от Жени, а затем двинулся дальше. «Вы сказали, что друзей его не знали. А как же Киря?» «А что Киря? Разве они не были друзьями?» «Впервые об этом слышу», — пожал плечами Женя. «О невесте Артур говорил. О Кире...» — Женя покачал головой. «Ни о чем таком я не слышал. И вообще эти слухи...» «Какие слухи?» — я его не понял. «Ну как какие?» — в свою очередь изумился Женя. «Что Артур нанес ущерб компании. Что он того пулю получил от кого-то. Я же говорил, не верю я этому. Он столько лет проработал в компании. А чему вы верите?» «А тому, что он жив-живеханек и просто смотался». «Просто? Но чтобы уйти, обычно увольняются. Вот это нормально». «Ну, я не собираюсь разгадывать ребусы», — раздраженно выдохнул Женя. «Я просто сказал свое мнение. Постойте-ка». Он вдруг что-то вспомнил. «Вы ведь от Родова. Значит, все же Артур...» Он запнулся, и глаза у него прояснились. «Ага, его ищут, и он жив». Он довольно откинулся на спинку кресла. Женя считал себя великим и прозорливым, и я не стал его переубеждать. Поблагодарил, распрощался, вышел из кабинета. После разговора с Женей у меня в голове стоял полный сумбур. Я чувствовал, что запутался. Слухи, слухи. Причем здесь слухи? Мне захотелось пройти в производственный отдел и побеседовать с обычными служащими. Но этого мне не дали. Возле кабинета Жени стоял один из встретивших меня у входа охранников. «Алла Тимофеевна просила вас проводить», — многозначительно кивнул он. И я понял, что моя экскурсия подходит к концу. Однако все же сделал попытку растянуть ее во времени. «Я хотел бы побывать в производственном отделе». «С разрешения Аллы Тимофеевны», — он развел плечи, как бы указывая, что не следует в нем будить зверя. И я не стал. «Можно к ней зайти?» «Пожалуйста». Вместе с ним мы спустились на первый этаж, и я вошел в кабинет Аллы Тимофеевны. Женщина говорила по телефону, отдавая кому-то команды, коротко, властно. Увидев меня, она отключила связь, словно я мог подслушать важную коммерческую тайну, и смерила меня ледяным взором. «Что-то еще?» «Я хотел бы пройти в производственный отдел». «Боюсь, здесь я вам ничем не могу помочь», — жестко отрезала она. «Почему?» — я был совсем глупый мальчишка. «Иван Михайлович велел побеседовать с вами об Ивине мне и Жене, не более». «Мне этого мало, вас и Жене. Слово «вас» я произнес с нажимом. У меня появилось желание хоть как-то задеть дамочку. Размечтался, ага. Она даже бровью не повела. «У нас в филиале царит спокойная обстановка», — с гордостью заявила она. «И я что же, нарушаю ее?» «Вы можете ее нарушить, тем более, что в производственном отделе вам ничего об Ивине не скажут, больше того, что сказали вам я и Женя. И я вообще не понимаю, зачем поднимать вопрос об Ивине. Но раз Иван Михайлович...» «То есть как не понимаете?» — я перебил Аллу Тимофеевну. «Вы в курсе, что случилось с вашим коллегой?» «Я не интересуюсь слухами», — сухо выдала в ответ женщина. «Мне они безразличны. Для меня важно одно — Ивина нет. Он здесь не работает. Почему? Это несущественно. Лично для меня это не имеет значения. Мало ли кто по каким причинам оставляет работу. Раз оставляют, так или иначе, значит, их нет. Ивина нет. И значит, молодой человек...» Она строго, как учительница, услышавшая неправильный ответ от ученика, посмотрела на меня. «И значит, он уже мне не коллега. А значит, нечего о нем и думать. Думать следует о работе и о тех, кто ее продолжает. Это моя концепция». С минуту я ошалело смотрел на женщину, а потом, переведя дух, грустно заметил. «Вы неплохо устроились, я имею в виду не здесь, в этой фирме. Вы неплохо устроились в жизни». Это был киборг, а не женщина, без эмоций, чувств. Ей было плевать на людей. Они для нее были просто механизмами. И если механизмы выходили из строя, она их просто выбрасывала, как отслужившие срок и выработавшие потенциал. Их просто заменяли на новые, и функционирование продолжалось. Вот ее концепция. «Извините, Игорь Викторович», — ледяным тоном выдала она, не желая больше вступать со мной в спор. «У меня очень насыщенный день. Если Иван Михайлович посчитает нужным посещение других отделов нашего филиала, то...» Она склонила голову к бумагам, словно меня уже не стало. «Конечно, если Родов прикажет, то она согласится. Но уж постарается убедить своего Ивана Михайловича, что делать этого не следует. Мымра ты холодная!» — хотелось выкрикнуть мне, но я не стал этого делать. Я вышел из кабинета под надзором охранника. Не собираюсь я разбираться с этой Аллой Тимофеевной, а вот с Родовым пусть он мне все объяснит. Но надеялся на это я зря.